Глава 16. Замок теневых шпилей. Владыка Каэлан. Завтрак я ждать не стал. Схватил со стола яблоко и направился в кабинет. Желудок возмущенно сжался, но я проигнорировал его протесты. На столе меня ждала стопка донесений. Я машинально просматривал их, когда дверь распахнулась с таким грохотом, что чернильница опрокинулась, заливая темными потеками важный договор с баронством северных земель. «Господин!» Мерсил ввалился в кабинет. Старший демон выглядел потрепанным. Из рваной раны на боку сочилась темная кровь. Один рог был обломан, а крыло волочилось по полу. «Там, в подземном царстве, полный хаос». «Что случилось?» Я поднялся, чувствуя, как внутри закипает знакомая ярость. «Огненные когти и костяные шипы. Они...» Мерсил закашлялся, выплевывая сгусток крови. «Они устроили полномасштабную войну. Уже 5 старших демонов испепелены. Младшие разбегаются кто куда, а главы кланов... Они вызвали друг друга на круг пламени». Круг пламени. Древний ритуальный поединок, где победитель забирает все. Территории, ресурсы, власть над проигравшим кланом. И остановить его, когда он начался, практически невозможно. «Когда?» – процедил я сквозь зубы. «Через час, господин. Может, меньше». Я выругался так витиевато, что даже видавший виды мир сил вздрогнул. Все это — результат моего отсутствия. Пока я носился по королевству, разыскивая сбежавшую жену, демоны решили, что можно устроить передел власти. Что темный властелин слишком занят, чтобы вмешаться. Они ошибались. «Велимара», — бросил я, уже направляясь к двери. «Немедленно». Спуск в подземное царство занял меньше получаса. Велимар несся сквозь пространство между мирами с такой скоростью, что реальность размывалась в серые полосы. Портал открылся прямо над ареной испытаний. Огромной чашей из черного обсидиана, где проводились ритуальные поединки. Картина, представшая передо мной, была впечатляющей и катастрофической одновременно. 2 клана выстроились по разные стороны арены. Огненные когти, красные и оранжевые, с чешуей, светящейся внутренним жаром. Костяные шипы, бледные, почти белые, с костяными наростами и шипами, торчащими из спин. Между ними выжженная земля и останки тех, кто попытался вмешаться. В центре арены стояли главы кланов. Рагнар – огненный коготь. Огромный, с рогами, как у быка, из ноздрей валил дым. И Морвен – костяной шип. Тощий, но жилистый, с 4 руками и хвостом, усеянным костяными лезвиями. Они уже начали ритуал. Воздух вокруг них дрожал от жара. Я спрыгнул с Велимара прямо в центр арены. Земля треснула под моими ботинками, расходясь паутиной трещин. Оба главы замерли, повернувшись ко мне. В их глазах мелькнул страх, быстро сменившийся упрямством. «Господин Каэлан», — прорычал Рагнар, склонив голову ровно настолько, чтобы не показаться откровенно дерзким. «Это внутреннее дело кланов. Древний закон». «Древний закон», — перебил я так тихо, что все присутствующие инстинктивно попятились. «Гласит, что любой спор между кланами решает повелитель. То есть я. Или вы забыли, кому присягали?» Тишина. Даже вечный гул подземного царства стих. «Но вы были заняты», — осторожно произнес Морвен. «Мы не хотели отвлекать от важных дел». «Важные дела». Поиски сбежавшей жены. Я почувствовал, как в висках начинает пульсировать знакомая боль. «И вы решили, что мое отсутствие — повод устроить войну?» Я сделал шаг вперед. Воздух вокруг меня почернел, насыщаясь чистой некромантической энергией. «Что мои приказы больше не имеют силы?» «Нет, господин!» Оба главы упали на колени. Но я видел, подчинение было вынужденным. Еще немного, и они взбунтуются по-настоящему. Нужна была демонстрация силы. Быстрая, жестокая, запоминающаяся. Я поднял руку. Мертвецы, погребенные под ареной. Останки проигравших за тысячи лет поединков откликнулись на зов. Земля вздулась, треснула. Из трещин полезли скелеты. Десятки, сотни. Они окружили арену плотным кольцом. И в пустых глазницах загорелся синий огонь. «Напоминаю», — произнес я, и мой голос эхом отразился от стен. «Я повелитель. Мой приказ — закон. Мое слово — истина. И если кто-то думает иначе...» Я щелкнул пальцами. Ближайший к Рагнару скелет молниеносно метнул костяное копье. Оно пролетело в миллиметре от головы демона и вонзилось в обсидиановую стену, уйдя в камень по самое древко. «Может, попробовать оспорить? Желающие есть?» Мертвая тишина. «Отлично. Теперь слушайте новые правила. Огненные когти сохраняют вулканические территории. Костяные шипы — пещеры. Но раз в месяц происходит обязательный обмен. 10% адского железа за 10% костяной эссенции. Отказ или задержка развею лично. Вопросы?» «Нет, господин». Прохрипели оба главы. «И еще. За эту выходку оба клана выставляют по 10 воинов для службы в Верхнем мире. Немедленно. Немедленно. Они будут охранять границы королевства. Бесплатно. Год и один день. Ясно?» «Да, господин». «Убирайтесь». Демоны исчезли так быстро, что воздух захлопнулся с громким хлопком. Я остался стоять посреди арены, окруженный армией поднятых мертвецов. «Можете возвращаться», — приказал я скелетам. Они послушно опустились обратно в землю. Арена снова стала пустой. Я уже собирался вернуться в замок, когда из портала выскочил малый демон. Один из тех, что служили связными между мирами. В когтях он сжимал свиток с королевской печатью. «Господин, срочное послание от Его Величества!» Я сорвал печать, пробежал глазами по строчкам. Почерк королевского писца был неровным, торопливым. Писали в спешке. «Лорд Каэлан, требуется ваше немедленное присутствие во дворце. Соседнее королевство угрожает войной. Говорят, пожар на их полях начался с вашей территории. Требуют компенсации. Прошу прибыть незамедлительно, король Альдрих III. Требует моего присутствия. Не просит, не приглашает. Требует. От короля, который обычно обходил меня 10-й дорогой и предпочитал решать вопросы через посредников. Значит, ситуация действительно критическая. Передай, что буду через час», — бросил я демону. Тот кивнул и исчез. Я вскочил на Велимара. Еще один переход между мирами. Еще одна скачка. День становился все длиннее и утомительнее. Тронный зал встретил меня напряженной тишиной. Король Альдрих III восседал на троне с видом человека, у которого одновременно болят зубы, живот и голова. Рядом стояли советники. Все как один, старые, морщинистые и перепуганные. А у подножия трона посол соседнего королевства. Молодой, надменный, в расшитом золотом камзоле. Смотрел на меня с плохо скрываемым отвращением и страхом. «Лорд Каэлан». Король поморщился, произнося мое имя. «Наконец-то. У нас ситуация». «Я слушаю, Ваше Величество». Посол выступил вперед. Три дня назад пожар уничтожил половину наших пшеничных полей. Огонь пришел со стороны мертвого леса, что на вашей территории. Мы требуем компенсации. 1000 золотых монет и гарантии, что подобное не повторится. Мертвый лес. Моя территория, да. Где обитают низшие демоны, упыри и прочая нечисть. И где действительно мог начаться пожар. Какой-нибудь идиот-демон решил поиграть с огнем? «Доказательства?» — спросил я. «Свидетели видели, как огонь шел именно оттуда, и...» Посол замялся. «Там нашли следы демонической магии». «Компенсация будет выплачена», — сказал я, игнорируя ахнувшего короля. «Но не золотом. Я выставлю отряд демонов для охраны ваших границ на год». Это стоит гораздо больше 1000 золотых. Посол явно не ожидал такого поворота. «Демоны? На наших землях?» «Под моим полным контролем. Шаг в сторону, и они исчезнут. Но пока служат, ваши границы будут неприступны». Он колебался, потом кивнул. «Я передам ваше предложение, но нам нужны гарантии». «Гарантии?» Я улыбнулся. Посол побледнел. «Хорошо. Демонстрация?» Не дожидаясь ответа, я щелкнул пальцами. Тени в углах зала зашевелились, и из них выступили два десятка демонов. Те самые, которых я только что забрал у кланов. Огромные, грозные, с горящими глазами. Советники взвизгнули. Стража схватилась за мечи. Король чуть не упал с трона. «По местам?» — приказал я. Демоны выстроились в идеально ровную линию. «А теперь?» Я снова щелкнул пальцами. Пол треснул. Из трещин полезли скелеты. Воины в заржавевших доспехах, погребенные под замком столетия назад. 10 мертвецов встали рядом с демонами. 40 воинов», — произнес я, обводя взглядом зал. «Демоны для ночи, мертвецы для дня. Они не устают, не спят, не берут взяток. Идеальная охрана, согласны?» Посол сглотнул и кивнул. Очень быстро. «Отлично, они выступят завтра на рассвете. А теперь, если позволите...» Я развернулся и вышел, не дожидаясь разрешения. За спиной остались испуганные перешептывания и звук. Кто-то из советников все-таки упал в обморок. День был долгим. Слишком долгим. После тронного зала пришлось еще объехать границы, расставить дозоры, отдать приказы. Велимар нес меня через леса и поля. И к вечеру даже его неутомимость дала сбой. Движения стали чуть медленнее, чуть тяжелее. Когда башни замка показались на горизонте, солнце уже садилось. Я устал, был зол и чертовски голоден. Желудок сводило от голода. Но, входя в личные покои, я невольно напрягся. Сначала бросил взгляд на столик. Пуст. Хорошо. Плохо. Не знаю, просто пуст. Потом остановился у двери ванной комнаты. Положил руку на ручку и замер. А вдруг там вместо ванны зияющая дыра в полу? Или еще лучше, вместо моей ванны стоит корыто для стирки белья. «Это смешно», — пробормотал я сам себе. «Ты темный властелин, некромант, повелитель демонов, и боишься открыть дверь собственной ванной комнаты». Глубокий вдох. Решительный толчок двери, и... ванна была на месте. «Слава всем темным богам!» Выдохнул я с таким облегчением, словно только что выиграл войну. «Ванна на месте, господин!» Раздался из-за спины голос Бертольда, и я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Старый камендинер стоял в дверях с полотенцем и чистой одеждой, и на его лице читалось такое же облегчение. «Вода готова, масла добавлены. Я проверял трижды, пока наливали. Стоял и смотрел». Никуда она не исчезала. «Ты охранял ванну?» «После случившегося, господин». Он замялся. «Я приставил младшего лакея следить, чтобы никто не подходил». «Я представил себе перепуганного лакея, охраняющего ванну от невидимых воров, и едва сдержал смешок». «Хорошая работа, Бертольд. Можешь идти». Он, понимающе кивнул и вышел. Я слышал его облегченный вздох за дверью и бормотание. «Хоть сегодня все на месте, слава богам». Спустя минуту я погрузился в воду. Горячая, ароматная. Лаванда, розмарин, что-то еще. Мышцы, напряженные после целого дня в седле, начали расслабляться. Я откинул голову на край ванны и закрыл глаза. 20 минут покоя. Только я, горячая вода и тишина. Никаких демонов с донесениями, никаких королевских требований, никаких исчезающих вещей. Вода постепенно остывала, но я не торопился вылезать. Это был первый момент покоя за весь безумный день. Наконец, когда пальцы начали морщиться, а вода стала прохладной, я нехотя поднялся. Капли стекали по спине, пока я тянулся за полотенцем. Вытерся, оделся в чистое. Простая рубаха, домашние штаны. Никаких церемониальных камзолов, никаких официальных регалий. Достаточно на сегодня. Вышел в спальню, потирая виски. Голова гудела от усталости. В животе снова заурчало, напоминая о себе. Нужно приказать подать ужин. Что-нибудь простое и быстрое. Я уже было открыл рот, чтобы позвать Бертольда, и тут взгляд зацепился за стол. И я так и замер с открытым ртом. На столе стояла миска. Я моргнул, потом еще раз, потом подошел ближе и даже потер глаза, как ребенок, не верящий своим глазам. Миска никуда не исчезла. Глиняная, грубой деревенской работы, с неровными краями и отпечатками пальцев гончара на боках. В моих покоях, где даже ложки были из серебра с фамильным гербом, эта миска выглядела как... как... у меня даже сравнения не находилось. Как простолюдин на королевском балу? Как свинья в ювелирной лавке? Что, черт возьми, происходит в моем собственном замке? Произнес я вслух, обращаясь к пустой комнате. Теперь вещи не только исчезают, но и появляются. Что дальше? Мебель начнет сама переставляться. Картины поменяются местами. Может, я проснусь, а замок перекрашен в белый цвет? Тишина была мне ответом. Я обошел стол по кругу, разглядывая незваную гостью. Миска была полна чем-то красным и густым. От содержимого поднимался пар. Значит, принесли совсем недавно. Возможно, пока я находился в ванне, кто-то проник в мои покои и оставил. И тут меня накрыл запах. Мясной, насыщенный, с нотками овощей и специй. Желудок тотчас отреагировал немедленным болезненным спазмом. «Бертольда!» — рявкнул я. Дверь распахнулась через секунду. Камердинер влетел с таким видом, словно ожидал, что я сейчас начну крушить мебель. «Да, господин». «Что это?» Я указал на миску. Бертольд подошел ближе, принюхался. Его лицо выразило полное недоумение. «Я не знаю, господин. Этого здесь не было, когда я приносил одежду. Клянусь, я бы заметил». «Выйди», — приказал я камердинеру и щелкнул пальцами, призывая демона. Бертольд поклонился и вышел. В тот же миг воздух дрогнул, и в комнате материализовался мелкий бес, дрожащий, с прижатыми ушами. «Кто-то из вас знает, что это?» Я указал на миску. «Нет, господин, честно, мы дежурили у дверей, никто не входил, ни человек, ни маг, ни призрак». «Убирайся!» Бес исчез мгновенно, оставив после себя лишь слабый запах серы. Я остался один, сел за стол, проверил на яд. Чистый рефлекс. Ничего. Никаких следов магии, проклятий, приворотов. Просто еда. А запах становился все более дразнящим. Желудок сводило от голода, и этот аромат был настоящей пыткой. Внезапная мысль заставила меня замереть. Яспер. Этот рыжий предатель знал все тайные ходы замка. Он мог пробраться незамеченным. Но как он мог утащить ванну? Она же огромная, тяжелая. Если только ему не помогали. Голова начала болеть от этих размышлений, а запах из миски был таким умопомрачительным, что думать становилось все труднее. К черту осторожность! Я вызвал ложку, серебряную, из парадного сервиза, зачерпнул красную жидкость, еще раз принюхался. Проклятье, как же пахло вкусно! И отправил в рот. На мгновение я даже закрыл глаза, просто прислушиваясь к ощущениям. Вкус взорвался на языке. Насыщенный, сложный, многогранный. Мясо, долго варившееся до идеальной мягкости. Овощи. Свекла. Определенно свекла, придающая сладость. Морковь, лук, что-то еще. Специи и что-то кислое. Сметана. Да, точно, сметана, жирная, деревенская. И это было невообразимо вкусно. Я ел медленно, смакуя каждую ложку. Мясо таяло на языке. Овощи сохранили форму, но были мягкими, пропитанными бульоном. А этот бульон... Боги, за такой бульон можно было душу продать. Миска опустела слишком быстро. Я с тоской посмотрел на глиняное дно, где остались только красноватые разводы. Хотелось бы еще, но порция оказалась слишком маленькой. Я откинулся на спинку кресла, чувствуя непривычную теплоту в желудке. Не просто сытость, именно теплоту, уют. Что-то почти забытое из далекого детства. За окном тем временем опустилась ночь. Где-то там, в темноте, скрывались те, кто устроил этот беспорядок в моем замке. Яспер, этот предатель, и его неизвестные сообщники. Утром исчез завтрак. Вечером появился ужин. В чужой посуде, без следов магии. Обмен? Компенсация? Странная логика. Воровать, чтобы потом отплатить едой собственного приготовления. Я взял миску в руки снова, повертел. Глина еще хранила тепло. На дне следы от ложки, красноватые разводы. Кто-то готовил это странное блюдо. Красный суп со свеклой и сметаной. Такого я никогда не пробовал. Ни в замке, ни во дворце, ни в самых дорогих тавернах королевства. Откуда рецепт? Северные земли? Восточные королевства? Яспер? Смешно. Кот, который готовит такие сложные блюда. Внезапная мысль мелькнула на краю сознания. Яспер сбежал вместе с моей женой. Они были вместе. Что если... Нет, абсурд. Моя жена – обычная девушка из знатной семьи. Такие не умеют готовить, тем более подобные странные блюда. Они едва знают, как выглядит кухня изнутри. К тому же, зачем ей красть мой завтрак, чтобы потом прислать ужин? Если она хочет отравить меня, есть способы проще. Головоломка не складывалась. Кусочки пазла не подходили друг к другу. Что-то я упускал. Что-то важное. Я подошел к окну, глядя в ночную темноту. Завтра нужно будет усилить охрану. Поставить больше демонов. Проверить все тайные ходы, о которых знал Яспер. Найти этого рыжего предателя и вытрясти из него правду. А еще выяснить рецепт этого красного супа. Потому что, черт возьми, я заплатил хорошие деньги за всего лишь одну миску».